Я советовался с ним, когда входил в совершенно новую для себя сферу деятельности. Кстати, этот заслуженный генерал, прошедший большой жизненный путь от рядового солдата в Великой Отечественной войне до одного из руководителей внешней разведки, был оставлен на действительной службе, несмотря на все возрастные ограничения. Это еще раз доказывало, возраст — категория относительная. Одни могут быть стариками в 40-50 лет, другие молодыми — за 70. Вся моя семья переживала горькую утрату — смерть Вадима Алексеевича. Я был, пожалуй, последним из его друзей, кто виделся с ним перед его кончиной. Этот замечательный человек навсегда останется в моей памяти. В разведке на весьма важном участке в это время работал мой старый приятель по Бейруту. Потом его встретил в Афганистане, где он же был представителем КГБ, Зайцев. Я видел в нем человека, всегда готового поддержать, и ни разу в этом не ошибся. Вместе вспоминали, как во время гражданской войны в Ливане в 1976 году я должен был встретиться с руководителем Мароницкого лагеря Шамуном, с которым был знаком до этого, чтобы передать ему сигнал о готовности Москвы сыграть посредническую роль в прекращении кровопролития. Шамун находился в президентском дворце за чертой Бейрута. От советского посольства нужно было обязательно проехать по участку, где шли бои. На параллельных улицах Абу-Румана и Шиях обстреливали друг друга христиане и мусульмане. Нам повезло, когда проезжали на двух машинах, со мной был Гей Вандов, которым дружил со студенческой скамьи, а за рулем второй сопровождающей машины сидел Зайцев, не прозвучало ни одного выстрела. Вроде в очередной раз договорились, но если не о прекращении огня, то о паузе. Приехав во дворец, решили отпустить машину сопровождения. Как только вошли в кабинет к Шамуну, раздался телефонный звонок. Ему сообщали, что только что христианская страна расстреляла в порту более 100 мусульман за то, что накануне в горах убили 5 христианских юношей. И тут началось. Назад еле добрались, а выехавшую от нас ранее машину Зайцева расстреливали в упор. Он чудом остался жив. Пуля попала в запасное колесо в багажнике и по касательной поцарапала спину. А другому товарищу, сотруднику разведки, перебил позвоночник. Забегая вперед, скажу, что как только начался югославский кризис, я направил генерала Зайцева на один из самых ответственных в то время участков представителем СВР в Белград. Из действовавших заместителей начальника ПГУ я хорошо знал и превосходно относился к Вячеславу Ивановичу Гургенову, который в качестве советника сопровождал меня в Ирак и другие страны во время кризиса в зоне Персидского залива. Я очень благодарен этому так рано ушедшему в 1994 году из жизни светлому, прекрасному, высокоэрудированному человеку за то, что он во многом мне помог, в том числе познать все формальности вступления в новую должность. Смена кадров в разведке не была и не могла быть самоцелью, если руководствуешься соображениями не разрушения, а созидания. На меня в этом плане нисколько не действовали ни отдельные, по-видимому, заказные статьи, появившиеся в средствах массовой информации, ни нравоучения некоторых бывших работников КГБ, в том числе небезызвестного Олега Калугина, положившего на алтарь перестройки разведки весь свой богатый опыт и знания.